чем же он его приворожил? Как он его приручил, Диминого наследника Тутти, вздорного, капризного, взбалмошного? Чертов очкарик, инженеришка зачуханный! С каким бы наслаждением Дима сейчас ему врезал! «Никита рад, радёхонек, что отсюда уходит», — сказал Олег миролюбиво. «И Надя рада». Надя. Жена. Бывшая жена. Надя рада. Прекрасно. Семейная идиллия. Совет да любовь. «Я пошел», — процедил Дима. «С Надей будешь говорить ни слова о нашей разборке», — крикнул Олег ему в спину. «Она все это близко к сердцу принимает», — добавил он, понизив голос. «Переживает очень». Дима замедлил шаг и оглянулся. «Заботливый. Отец семейства. Отец Диминого семейства. Где она, Надька, нашла такого, образцово-показательного?» «Уговор?» — спросил Олег. Дима отвернулся и молча пошел прочь. Отнял и жену, и сына, еще условия ставит. Да не отнял, ты сам отдал. Ладно, хватит, дело сделано. Училка стояла у лестницы, глядела на Диму влюбленно и сострадательно, держа наготове стаканчик с водой и коробочку с таблетками. «Съешьте и запейте», — прошептала она, протягивая стакан. «Это успокоительное». «Я спокоен», — рявкнул Дима, и, сбежав вниз по ступеням, добавил негромко. «Мне бы чего покрепче, не отказался бы». Нагнувшись над раковиной, Нина гремела тарелками. Товарки молчали. Они мыли тарелки остервенело, швыряли чистые ложки на огромный дуршлаг, вытирали пот с распаренных лиц натруженными дланями, затянутыми в резиновые перчатки. И перчатки, и фартуки были у всех одного цвета, изумрудно-зеленого. Жорина придумка. Хозяин заведения вычитал где-то, что зеленый цвет умиротворяет, положительно действует на психику. Вместо того, чтобы повысить посудомойкам зарплату, хитроумный Жора обрядил их в фартуки пизанско-пасторальных тонов и уверил самого себя в том, что проблема решена. Теперь они успокоятся, перестанут грызться между собой и оставят в покое своего работодателя. Нина стянула с руки зеленую перчатку. «Нифига он не умиротворяет, этот ядовито-зеленый, раздражает только», и завернула кран с горячей водой. «Нин, это тебе». Нина оглянулась. Официантка Рая, в просторечии именуемая Паттисон, за какую-то диковинную волнистую форму губ. Злые языки утверждали, что Рая вживляла в них силикон, да перестаралась. Стояла за Нининой спиной, держа в руке салатницу. «На, это тебе», — повторяла Рая Паттисон растерянно. «Вот, читай». Это он из тюбика с горчицей выдавливал. Нина вытерла руки полотенцем и осторожно приняла салатницу из Райных рук. Поверх нетронутой крабовой горки возлежали горчицей выдавленная двойка и три кривоватых нуля. «Вот тут еще сбоку, смотри», — прошептала Паттисон, указывая на горчичный доллар, распластавшийся у подножия крабового холма. Нина хмыкнула, не удержавшись, и покосилась на товарок. Те, забыв о тарелках и ложках, жадно наблюдали за происходящим. $2000! Паттисон потрясенно взирала на Нину. «Он велел тебе салатницу передать». «Это я уже слышала». Вид у Нины был совершенно невозмутимый. «Он там, в зале сидит. Такой блондин, лет 35. Часто у нас бывает».